только априорное отрицание духа и мира духовного, отрицание упорное и непонятное, ибо огромное количество фактов императивно принуждает нас считаться с ними и признать наряду с материальной природой безграничный, гораздо более важный мир духовный. Нетленный твой дух пребывает во всем. Книга премудрости Соломона, глава 12, стих 1. «Не наполню ли я небо и землю, — говорит Господь?» Книга пророка Иеремии, глава 23, стих 24. «Если бы он обратил сердце свое к себе и взял к себе дух ее, земли всей вселенной, и дыхание ее, вдруг погибла бы всякая плоть, и человек возвратился бы в прах». Книга Иова, глава 34, стихи 14-15. «Отнимешь дух их, умирают и в персть свою возвращаются. Пошлешь дух твой, созидаются, и ты обновляешь лице земли». Псалтирь, Псалом 103, строки 29-30. «Дух животворит». Евангелие от Иоанна, глава 6, стих 63. «В его руке душа всего живущего». Книга Иова, глава 12, стих 10. «И звезды воссияли на стражах своих и возвеселились. Он призвал их, и они сказали: вот мы, и воссияли радостью перед Творцом своим». Книга пророка Варуха, глава 3, стихи 34-35. «Холмы припоясываются радостью, луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют». Псалтирь, Псалом 64, строки 13-14. «И многие псалмы и песнь Анании, Азарии и Мисаила полны духа гелозаизма». Во всех этих текстах Священного Писания вполне ясна мысль о всеобщем осуществлении и оживотворении Духом Божиим. Нельзя говорить о мертвой природе. Нет четких границ между неорганической и органической природой. Такова точка зрения и современной науки. Ярко об этом свидетельствует и философия Фихте и Лотце, великое глубокомыслие Лейбница. Вот слова последнего, совпадающие с текстами Священного Писания. «Был бы пробел в творении, если бы вещественная природа была противоположна духу. Кто отрицает у животных душу, а у других тел представление и жизнь вообще, тот не признает божественного могущества, так как он вводит нечто несообразное с Богом и с природою. Именно абсолютное отсутствие сил, так сказать, метафизическую пустоту, которая столь нелепа, как пустое пространство или физическая пустота. Извечно несутся в мировом пространстве бесчисленные звезды и планеты, никогда не замедляя своего движения. Только силой этого движения, силой инерции, держатся в мировом пространстве невообразимо тяжелые тела, как держится в воздухе тяжелый 40-дюймовый снаряд. Несутся мириады звезд, планет, астероидов, метеоров и комет, движением ветров, потоками воды, трением сползающих ледников, колебаниями температуры, прибоем волн изменяется лицо Земли. Мощным движением подземных вулканических сил создаются новые хребты гор и пропасти земные. В вихрях многовековых движений разрушаются и вновь возникают бесчисленные звездные миры, и совершается великий процесс эволюции, высшее движение во Вселенной. Почти с быстротой света бесконечно движутся атомы и электроны, икс-лучи, ионы и все продукты диссоциации материи, всегда происходящий, постоянным движением молекул в клетках органов поддерживается жизнь организмов, молекулярным движением в нервных клетках сопровождается мысль человека. Покоя нет и в смерти, которая не что иное, как смена определенных мгновенных состояний равновесия, также кратковременной продолжительности. Если так очевидно, что движение составляет сущность и основной закон материальной природы, то вряд ли возможно, чтобы этот всеобщий мировой закон не царил также и в жизни духа. Основной для всей природы закон движения стирает границу между живым и мертвым. Движение составляет сущность материи. И если необходимо допустить, что в живых организмах движение, лежащее в основе их психических явлений, производится и определяется духом жизни, энергией духа, то и движение в неорганической природе надо признать производным того же духа. Духовная энергия, истекающая от Духа Божия, энергия любви движет всей природой и все животворит. Она есть источник жизни, и нет ничего мертвого. Движение в неорганической природе, как и в живой, есть проявление жизни, хотя бы в минимальной, малоизвестной нам форме. Генетическая связь между неорганической и органической природой подтверждает это. Ибо из земли получает начало жизнь растений, а от них питание весь животный мир. Из тех же химических элементов и по тем же физическим законам построена неорганическая и органическая природа. Один великий всеобщий закон развития управляет всем мирозданием, и не может быть остановки в развитии, не может быть резкой границы между нею и неорганической природой. Духовной энергией проникнута вся неорганическая природа, все мироздание. Но только в высших формах развития творения эта энергия достигает значения свободного, самосознающего духа. Всему живому свойственна чувствительность. Но методы тонкого исследования показывают, что материя не только крайне подвижна, ртуть в термометре поднимается от прикосновения руки, но что она обладает бессознательной чувствительностью, превосходящей сознательную чувствительность живых существ. Балометр, состоящий в существенной своей части из платиновой проволоки, так чувствителен, что реагирует на действие очень слабого луча света, способного повысить температуру только на 100-миллионную долю градуса. Стелле показал, что достаточно коснуться пальцем железной проволоки, чтобы в ней появился электрический ток. Известно, что волны Герца на расстоянии сотен километров глубоко влияют на металлы, вызывая в них электрические колебания. На этом явлении основан беспроволочный телеграф. Остроумными опытами Стелле показал, что металлам присуща усталость, что после отдыха эта усталость проходит, что на них действуют раздражающие, угнетающие, ядовитые вещества.